Глава 23. Переносная дверь Ярка вернула нас на землю, где облака вновь были в сотни футов над головой, а не растягивались на множество миль под ногами. Нокс отстал от меня всего на секунду. Едва он переступил порог портала, как дверь захлопнулась и исчезла, а мы остались стоять и в изумлении смотреть на выросшее на пути препятствие. Взмывая над полем, дорога из желтого кирпича превращалась в сияющую стену. Стену столь высокую, что нечего было и пытаться дотянуться до ее верха, и столь длинную, что казалось, она бесконечна, а перебраться на другую сторону невозможно. «Это можно назвать потерялись?» — спросила я, прижимая к ней ладони. «Может, стоило найти другой способ вернуться обратно на землю, а не тот, который мы выбрали?» «Сначала это казалось хорошей идеей», — сказал Нокс, вторя моим мыслям. «Как думаешь, что на другой стороне?» «Пожалуй, я смогу сейчас это выяснить». Но, не успев еще даже попробовать телепортироваться, я почувствовала, что так просто с этим не справиться, и чутье меня не подвело. Когда я попыталась растаять в тенях, тех самых, что Дороти назвала «темноземьем», и проскользнуть через стену, то натолкнулась на какую-то странную силу. Вместо того, чтобы оказаться по другую сторону преграды, я вновь материализовалась дальше от нее, в 10 шагах от первоначального места. Тело охватило слабость, а голова внезапно заболела, словно я попыталась биться ею о кирпичи. Во рту чувствовался металлический привкус. «Странно», — проговорила я. «Да не особо», — отозвался Нокс. «Дорога — это не шутки. Момби как-то сказала, что она чистое проявление магии страны Оз как таковой. И сейчас, когда магия возвращается, уверен, дорога становится даже сильнее, чем прежде. Ты видела, как бывает? У нее собственный разум. Похоже, она не желает никого пускать дальше этого места». И, судя по всему, без боя дорога сдаваться не собирается. Я пощупала стену, проведя пальцами по гладким кирпичам, сверкающим в солнечном свете, словно золото. Картина такая прекрасная, что при других обстоятельствах я бы застыла в благоговейном восторге. Не знаю, что я искала. Потайную кнопку, которая открыла бы проход, как в книгах о Нэнси Дрю. Я рассмеялась над ироничностью этой мысли, хотя, если подумать, каково было бы оказаться не в этом книжном мире, а в любом другом? Там, где не нужно беспокоиться ни о чем, кроме исчезнувших наследниц и украденных украшений? В следующий раз обязательно проверю, пообещала я себе. Но в этот раз удача повернулась ко мне спиной. Даже если среди кирпичей был спрятан какой-нибудь переключатель, найти его было нереально. Потребовалось бы несколько недель, и то, если бы повезло, чтобы осмотреть каждый дюйм стены в его поисках. «И что же нам теперь делать?» — озвучила я свои мысли, ударив кулаком о стену. «Знаешь какие-нибудь полетные заклинания?» «Полеты никогда не были моей фишкой. Парение?» «Быть может. Легкая левитация от случая к случаю — замечательно». Но реальные полеты я видела только в исполнении Момби, и даже ей они давались с огромными усилиями. «Неа», — ответил Нокс. «Но никто не говорит, что мы обязаны перебраться через стену. Черт знает, что там за ней. Может, лучше направимся в другую сторону, к своим? Попробуем отыскать орден и вместе придумать полноценный план?» «Ау! Экстренный выпуск новостей», — провозгласила я. «Нет больше никакого ордена. Момби ранена, Гламора, возможно, мертва, где все остальные, неизвестно. Остались только мы с тобой. Слушай, дверь ярко привела нас сюда не без причины. Если какая-то сила старается не пустить нас туда, значит, на другой стороне таится что-то важное». «Может, получится перелезть?» — задумчиво пробормотал Нокс. «Никогда не был профи в растительной магии, но...» Он провел ладонью над землей, и из нее появились 2 зеленые лозы, быстро разросшиеся до самого верха стены. Меня передернуло. Вспомнила, как приходилось лезть по канату на физкультуре. Мне никогда не удавалось преодолеть даже половину пути наверх. Не так уж мне и хочется проверять, насколько за последнее время удалось улучшить навыки, особенно в такой день, как сегодня. Но мне не пришлось волноваться. Когда Нокс дернул за только выросшие лозы, проверяя их на прочность, те мгновенно завяли в его ладонях. «Чтоб его!» — выругался Нокс. «Хотя, неудивительно. Я же просто стояла, пытаясь сообразить, что делать дальше. Может, правда, стоит повернуть назад и направиться в другую сторону? Я так вымоталась! Отдых! Вот что нужно больше всего. Место, где можно было бы передохнуть. И я не сон имею в виду. От него бы тоже не отказалась, конечно, но в действительности мне хочется, скажем, перерыва, чтобы не быть в постоянном напряжении, не гадать, что будет дальше, и не видеть, как умирают люди, будучи не в силах хоть как-то это предотвратить. Перерыва от убийств. Больше всего на свете мне хотелось, чтобы это обязательство легло на чужие плечи. Я издала крик, полный искреннего отчаяния, и шибанула по стене кулаком. Когда это отдалось приятным ощущением в душе, повторила снова. Тогда-то я и почувствовала, как внутри что-то треснуло. Я все продолжала кричать и бить в стену. Кричать и бить. Каким-то извращенным образом это приносило удовольствие. Именно так я желала поступить с Дороти и Глиндой. С Момби и Гламорой за то, что втянули меня во все это, с Питом, который предал нас, и волшебником. Просто за то, что он волшебник. Со всеми, чтобы им пусто было. Именно так всегда хотелось отплатить каждому, кто меня недооценивал, задирал и бросал. Просто взять и ударить. Но хоть я и была отстранена от учебы, я даже пальцем не коснулась Мэдисон. Так что сейчас продолжала колотить стену, не обращая внимания, что костяшки уже кровоточили и что все это абсолютно бессмысленная трата времени. Если честно, было в боли и в ощущении бессмысленности происходящего что-то возбуждающее. «Эми!» — воскликнул Нокс, шокированный подобным поведением. Я не обратила внимания, мне было плевать. Я была настолько охвачена яростью, что даже не заметила, как все сильнее и сильнее притуплялась боль, чем дольше я колотила о стену. Не заметила и того, что с каждым новым ударом я становилась все больше, сильнее. Или того, что капли крови, срывающиеся с кулаков, впитывались в кирпичи, и те один за другим окрашивались в черный цвет. Теперь, когда я без разбора колотила по кирпичам, от них во все стороны разлеталась каменная крошка. Не знаю, сколько времени заняло это. 5 минут? Час? Или даже день? Но черной к этому моменту стала вся стена, зараженная темной магией, которую я больше не могла контролировать. Когда я испустила очередной крик, такой громкий, что стена в прямом смысле пошатнулась от его звука, по черной поверхности кирпичей поползла тонкая золотистая трещинка, а когда вновь ударила, раздался оглушительный грохот, похожий на раскат грома, и стена раскололась. Кирпичи посыпались на землю, словно костяшки домино. Сперва несколько первых, а за ними все последующие. Сотни, тысячи. Стена обрушилась прямо у меня на глазах. Я разбила ее. Вся эта чертова бесконечная стена стала обсидиановой пылью в ладонях, и я стояла на коленях поверх нее. Но все равно не останавливалась. Даже когда совсем было покончено, я продолжала колотить кулаками по оставшейся пыли. Я чувствовала себя гораздо сильнее, чем обычно, словно впитала всю содержавшуюся в стене магию. И мне это нравилось. «Эми!» — раздался голос Нокса. Я не обращала на него внимания, пока не почувствовала прикосновение к своему плечу, и тогда, обернувшись к чародею, я зарычала, зарычала, словно дикий зверь. «Эми!» — повторил Нокс. «Все хорошо». Он опустился на колени рядом со мной, одной рукой приобнимая за плечи и притягивая к своей груди. Все еще дрожа, я прижалась к Ноксу, который в этот момент показался удивительно маленьким. «Просто это уже слишком», — проговорила я. Казалось, в любую секунду из глаз польются слезы. Я хотела заплакать, но не могла. Перешла черту, за которой больше не было слез. «Знаю», — уверил Нокс, — «знаю. Но скоро все кончится. Просто обязано кончиться». Я растворялась в нем. В руках Нокса я чувствовала себя такой защищенной. Возможно, впервые за всю жизнь, что если бы могла, стала бы его частью. Лишь бы навсегда сохранить это ощущение безопасности и безмятежности. Но тут я заглянула в глаза чародея, замечая плещущийся в них страх, и поняла вдруг, что боится он меня. Сначала я подумала, что виной всему увиденная им сцена, но потом поймала собственное отражение, всего лишь мимолетный проблеск в его светло-серых глазах, и осознала, что напугала Нокса не тем, что сотворила, а тем, кем стала. Вздрогнув, я вывернулась из его рук и опустила голову, разглядывая собственное тело. «Это действительно я? Мои руки, плечи и даже ноги, все тело бугрились мышцами и вздутыми венами, и были покрыты тонким слоем шерсти, напоминающей на вид бархат насыщенного изумрудного оттенка, а пальцы украшали бритвенно-острые кроваво-красные когти. Начиная паниковать, я прижала колбу ладонь в надежде, что увиденное в глазах Нокса отражение лишь плод моей фантазии, но нет. Чуть выше висков, прямо у линии роста волос, ощущались два плотных загнутых отростка. Небольшие, но все же настоящие. У меня выросли рога. «Эми?» — вновь позвал Нокс. Я вскочила на ноги, но чародей схватил меня за запястье и дернул обратно к себе. Было так ужасно стыдно, что хотелось просто взять и убежать. И можно было. Я стала намного сильнее Нокса и гораздо крупнее. Его тело казалось маленьким лишь потому, что он теперь и был маленьким, по крайней мере, по сравнению со мной. За время недавней борьбы с дорогой из желтого кирпича я превратилась в другое существо. Огромное и пугающее. Случилось то, чего я всегда боялась. Я стала монстром. Не хотелось, чтобы Нокс видел меня такой, но я все же сдержалась, не вырвалась и не сбежала. Ранить его по неосторожности тоже не хотелось. Я не знала возможностей собственных сил, поэтому осталась на месте, позволив удержать себя. Я не хотела. «Я знаю», — сказал он. «Знаю». Мы долго просидели так. Я тряслась в его руках, а Нокс крепко сжимал меня в объятиях и говорил, что все будет хорошо. Он повторял это вновь и вновь, и я начала успокаиваться, а вселившееся в тело нечто стало медленно ускользать. Ужаснее всего было то, что я хотела удержать его, не желала отпускать, но заставила себя смириться и вскоре ощутила, как уменьшаются рога, когти втягиваются обратно в пальцы, а кожа возвращается в нормальное состояние. Я снова стала самой собой. «Что случилось?» — спросила я, когда наконец поняла, что могу спокойно разговаривать. «Ты потеряла контроль», — ответил Нокс. «Это все магия. Ты позволила ей взять над собой верх. Тем существом была не ты». Хотелось поверить его словам, но получалось с трудом. «А что, если это все же была я?» А потом я отвела взгляд от Нокса, и все самокопание как рукой сняло, когда стало понятно, где мы оказались. Охваченная своим временным безумием, я потеряла смысл собственных поступков, позабыла, зачем на самом деле хотела попасть на другую сторону стены. Я обернулась, и взгляду предстало то, что она защищала. Мы сидели на краю изумрудного города. Или скорее того, что некогда им было. Не уверена, что его до сих пор можно называть изумрудным. Город сильно изменился. Казалось, он пережил падение атомной бомбы. Некогда сияющая и оживленная главная улица теперь была пуста, полна мусора и обломков. Здания, которые остались целы, были теперь пустыми каркасами с обгорелыми фасадами и зияющими провалами окон. Пышные, величественные сады, в которых раньше отдыхала Дороти, оказались почти уничтожены. Все фонтаны разбиты, цветы мертвы и затянуты свежими зловещими побегами. Но, присмотревшись внимательнее, можно было заметить повсюду следы былого величия. Несмотря на крах и запустение, улицы были полны блеска, который, видимо, исходил от миллиона рассыпанных камней. В основном изумрудов, но среди них были и бриллианты, и рубины, и аметисты. То тут, то там светились кляксы расплавившегося и вновь застывшего золота, похожие на лужи после грозы, а в самом центре этих развалин возвышался изумрудный дворец. Его величественные башни сменились плотным клубком извилистых, похожих на щупальца шпилей, которые устремлялись так высоко в небеса, что вершины их скрывались в тяжелых темных тучах. Вся эта конструкция оказалась покрыта сажей и пылью, оплетена густой порослью плюща. Однако было в ней что-то такое, от чего у меня перехватило дыхание. В полнейшей тишине, окутавшей всю округу, дворец больше напоминал храм, подобный памятнику какому-то древнему, давно забытому богу. При взгляде на него мне вспомнились сказанные кем-то слова. Я определенно слышала их. Да, так сказала одна из обезьян в совете королевы Лулу. Во-первых, дворец, кажется, растет. Тогда я не имела ни малейшего понятия, что это могло бы означать. Слова показались такими странными, что я просто не обратила на них внимания, когда услышала. Зато теперь все встало на свои места. Обезьяна оказалась права. Каким-то образом дворец стал больше, чем когда я его покинула. Намного больше. Может, он рос и сейчас. Когда я понаблюдала чуть дольше, то сообразила, что дворец движется, словно живое существо, словно он дышит. Я хотела спросить Нокса, что, по его мнению, произошло здесь, но не успела. Краем глаза заметила какое-то движение. В тот же момент из всех трещин, переулков и окон, из канализационных решеток и водосточных канав, из-за всех оставшихся зданий, выбралась, наступая на нас, целая армия обезьян. Во главе их стояла королева Лулу, облаченная в военную форму и сжимающая в лапах маленький серебряный револьвер. «Эми!» — сказала Лулу. «А ты умеешь эффектно появляться! Мы ждали тебя!»